Осторожно, дискотека. От родителей часто приходится слышать вопрос, не вреден ли яркий мелькающий свет на дискотеках. Такой свет может быть опасен, но дело здесь не в перепадах интенсивности освещения. Давно известно, что мигающий свет приводит к нарушению фокусировки и утомлению глазных мышц. Он возбуждает нервную систему, а у эпилептика даже может вызвать припадок. Возбуждающий эффект мигающего света используют для создания соответствующей атмосферы на дискотеках и концертных площадках. Раньше в этих целях применяли цветные прожекторы и цветомузыкальные светодинамические установки. При их использовании старались избегать больших перепадов яркости света. Позже стали применять также лазеры. Обычно зрители видят отраженный или рассеянный лазерный свет. Лазер рисует изображение на экране, стене дома, арене цирка, ледовой арене, в водопаде, фонтане. Знаменитые лазерные шоу Дидье Моруани тысячи жителей могли наблюдать прямо в небе при низкой облачности. В этом случае лазерный свет не напрямую попадает в глаза. Мы видим его рассеянное отражение. Это полезно для глаз. А вот если смотреть прямо на источник света, это, безусловно, опасно. Известны случаи, когда на лазерных шоу люди получали травмы глаз из-за прямого попадания лазерного луча в глаза зрителей. Сейчас на дискотеках стали использовать приборы под названием стробоскопы, от слова «стробировать», то есть прерывать, фрагментировать. Всем знаком такой эффект, когда на сцене или в клубе движения танцующих людей воспринимаются фрагментарно, как будто пропадают части кадров в изображении. Такой эффект стробоскопа основан на временном ослеплении глаз, поэтому находиться при таком освещении долго не рекомендуется. В стробоскопе используются ксеноновые импульсные лампы. Разряд в ксеноне, кроме вспышки видимого спектра, выделяет достаточно большую энергию и в невидимой ультрафиолетовой области. Обычно стробоскоп подвешивают под потолком. Смотреть на работающий стробоскоп без защитных очков опасно. Предупредите об этом своих детей, посещающих дискотеки. В оформлении ночных клубов и дискотек часто используются также ультрафиолетовые интерьерные люминесцентные лампы, которые создают в помещении эффект сказочности. Все белые ткани, бумага и другие предметы холодно-белых тонов, флуоресцентные надписи резко выделяются в таком свете и создают непривычный ракурс. Известные производители следят за тем, чтобы в ультрафиолетовых интерьерных люминесцентных лампах при помощи специальных фильтров отсекалась часть спектра, способная причинить вред. И все-таки не стоит забывать об осторожности. Находиться в таких помещениях долго не рекомендуется. Ультрафиолетовые лампы применяются также в криминалистике для обнаружения следов крови, мочи, спермы или слюны, которые флуоресцируют в свете лампы. В медицине и ветеринарии для определения лишая у животных. В ультрафиолете стригущий лишай светится зеленым светом. При установлении подлинности банкнот с флуоресцирующими метками. Помимо этого, такие лампы применяются при ловле насекомых на свет. Это связано с тем, что у большинства насекомых видимый диапазон смещен в коротковолновую часть спектра. Насекомые видят мягкий ультрафиолетовый свет.